первых трех раундах порядок дуэли решал жребий. Два самых сильных бойца могли встретиться с друг другом уже в самом первом раунде. Такое происходило каждый год на весенней охоте. Герцог Вэй не прилагал никаких усилий, чтобы предотвратить такие ситуации. В глазах империи удача также была частью способностей. Для того, чтобы прорваться к желаемой вершине, нужно было обладать смелостью сокрушить любого соперника на своем пути. Цань Е занял место в линии и стал медленно продвигаться вперед. Затем он получил свой номер цифрой 163. Сбоку арены возник огромный экран. На нем были показаны все ринги. Вскоре на сцене начали появляться пары номеров и список дуэлей, которые вот-вот должны были начаться. Цань Е нашел среди них свой номер и пошел в сторону 20-й сцены. Здоровенный лысый мужик встал прямо перед Цань Е. У него была густая борода и пара загадочных голубых глаз. Мышцы вокруг его грудной клетки казались в два раза большими, чем у Цань Е, а руки были толще его бедер. Мужчина ехидно улыбнулся и осмотрел соперника с ног до головы. Он произнес: «Так ты тот мелкий парень со снайперкой. Наслышан о тебе. Говорят, используя орлиный коготь, ты покалечил почти всю команду второго мастера Дама Чжао. Это, конечно, очень удивительно, но здесь арена, и в этом сражении нет места твоему оружию, все решат наши кулаки». Мужик поднял руки, похрустел ими, после чего стал кружить вокруг Цань Е со словами: «Я всегда презирал снайперов, очень-очень презирал. Знаешь, почему? Потому что я считаю, они трусы, способные только на то, чтобы прятаться в темных углах, использовать пули с дальнего расстояния, чтобы расправиться с противником. Им нужна сила только для того, чтобы двигать пальцами. Все они тощие, словно обезьяны или точнее, девки». «Точно, вот прям как ты». Глаза Цань Е смотрели вниз, а его ноги медленно разошлись на ширину плеч. В битве это была самая устойчивая позиция. Он замер без движения, словно совсем не слышал, что говорил этот мужик. «Крошка, стоит дуэли только начаться, я одним кулаком разобью твое милое личико. Лучше сразу признай поражение, иначе я за себя не ручаюсь». Цань Е все еще стоял на месте, будто статуя. В это мгновение глубокие звуки горнов оглушительными волнами прозвучали над ареной, возвестив начало дуэли. Цань Е открыл глаза, и его аура начала становиться сильнее, в мгновение ока поднявшись, словно волны при бушующем приливе. Лысый мужик уже готовился к нанесению удара, но в это же мгновение он застыл на месте с отвалившейся вниз челюстью. Его рука фактически замерла в воздухе. Казалось, огромная волна изначальной энергии, затмевающей солнце и небеса, сначала неподвижно нависла над ним, а затем с силой обрушилась прямо на него. Мужчина быстро пришел в себя и, благодаря своему богатому опыту, он осознал, что оказался запуган аурой соперника. Он дико закричал, и его кулак ускорился, устремившись прямо на Цань Е. Впрочем, он уже утратил свою инициативу, и для того, чтобы прорваться сквозь ауру Цань Е, этот удар был нанесен чересчур торопливо. Этому удару вполне хватало свирепости, но он был напрочь лишен гибкости. Он увидел, что позиция Цань Е была заимствована из армейского искусства рукопашного боя и уже приготовился принять удар сквозь брешь в своей защите, попутно думая о нанесении следующей атаки, к которой перейдет он сам. В то же время Цань Е сильно выдохнул, распространяя свою силу, и, не уклоняясь, поразил идентичным ударом кулак соперника. Лицо мужчины вдруг стало похоже на калейдоскоп, на нем одновременно сменилось бесчисленное количество выражений. Было невозможно сказать, были ли это страх или радость. Внезапно в его руке послышался щелчок, и она неестественно вывернулась. Результатом столкновения кулака с кулаком оказалась деформация руки здоровенного мужика. Цань Е тут же подпрыгнул, оттолкнувшись от земли, и сильно пнул врага прямо в живот. От этого удара мужика подбросило в воздух, но он как-то странным образом прилип к ботинку Цань Е, что предотвратило его мгновенный вылет из арены. Любой опытный боец бы понял, что атака Цань Е была очень сильной и быстрой, как и в ударе, так и в возвращении ноги обратно. Он не оставил сопернику возможности, чтобы использовать свободное пространство для отступления, поэтому тому оставалось только принять на себя всю мощь удара противника. Цань Е поставил ногу назад, возвращаясь в свою исходную позицию. Мужик на мгновение будто замер в воздухе, прежде чем упасть на землю. Его лицо ударилось с приглушенным звуком, и больше 10 зубов вылетело из его рта прямо в середину лужи крови, растекшуюся у его лица. «Виноват, ты слишком затянул с тем, чтобы признать поражение, поэтому я просто не сумел сдержаться», — мягко сказал Цанье. Мужчина мог только пыхтеть от боли. С самого момента начала дуэли его мгновенно начали ломать, как хрупкий прут, когда бы он успел хоть что-нибудь произнести. Два охранника из личной стражи герцога Вэй вынесли мужчину за пределы арены. Цанье оглядел другие арены вокруг него и понял, что большинство сражений все еще были в самом разгаре. Большинство наследников кланов землевладельцев, которые отважились принимать участие в этом турнире, обладали чрезвычайной силой. Поэтому было достаточно много битв с очень сильными соперниками с обеих сторон. Многие арены начинали заполняться кровью, двое участников погибли. По сравнению с этим, мужик, попавшийся в руки Цанье, отделался легкими повреждениями. Вот только проиграл он очень некрасиво, поэтому после его ухода над ним, наверное, будут еще долго смеяться. Цанье подошел к боковым аренам в поисках места, где ему удалось бы отдохнуть, и внезапно возле него прозвучало несколько хлопков в ладоши. Некто похвалил его. «Ты сражался очень хорошо». Цанье глянул наверх и увидел перед собой Чжао Цзюньхуна, неизвестно как долго стоявшего там. Цанье улыбнулся и сказал: «Благодарю за комплимент, второй юный мастер Чжао». Чжао Цзюньхун продолжил, словно не расслышал сарказма в его голосе: «Так только интереснее, иначе ты не смог бы добраться до меня. Я буду ждать тебя в финалах. Если выиграешь, тогда моя награда за весеннюю охоту станет твоей». Цанье вновь улыбнулся, теперь уже с большей искренностью. «Тогда спасибо вам, второй юный мастер Чжао, за щедрость». Чжао Цзюньхун беззаботно произнес: «Когда у тебя будет возможность встретиться со мной, мы сможем продолжить наш разговор». Волна за волной бойцы выходили на арены и уходили победителями или проигравшими. Некоторые люди встречали здесь свою смерть. Путь вверх по этой лестнице был не более милосердным, чем кровавые бои на континенте Вечной Ночи в городе Черного Потока. Наконец все дуэли первого раунда закончились. Цанье увидел своего следующего соперника, которым оказалась девушка из клана землевладельцев с очень приятными чертами лица. Она стояла перед Цанье, и ее красивые глаза были полны надежды. Казалось, они смотрят прямо на Цанье и что-то пытаются ему сказать. Она внезапно произнесла: «А ты очень красивый». «Спасибо», — кратко ответил Цанье. «Меня зовут Сиюймяо. Будь со мной помягче, ладно?» «Нет». От холодного ответа Цанье ее глаза мгновенно покраснели, словно ее только что сильно оскорбили. Она застенчиво стояла на месте, опустив голову вниз, поправляя края своей рубашки. Она больше походила на девушку, которую нужно всю жизнь защищать и охранять, чем на участника турнира. Вновь прозвучал горн. Аура Цанье разлилась, вновь превращаясь во вздымающиеся волны океана. За несколько шагов он достиг Сиюймяо и ударил ее прямо в грудь. Она выглядела так, словно замерла от страха и совсем не успела увернуться. Вместо этого она выпятила вперед свою массивную грудь, словно приглашая кулак Цанье к удару. Ее шокирующий полный бюст практически полностью высвободился из-под одежды этим движением, из-за чего два наследника землевладельческих кланов, ожидавших свои матчи, стали дышать глубже, при этом их лица стали полностью багряными. Том 3, глава 73, ушедшие времена. Цанье издал низкий рев, но он не только не прекратил своей атаки, но еще и ускорил ее. Его удар был определенно за гранью ожиданий девушки. Она и представить себе не могла, что юноша с таким красивым лицом нападет на нее вот так безжалостно. Но было уже слишком поздно уворачиваться, и она подняла руки, чтобы блокировать удар, но, прежде чем она успела изменить свое положение, удар Цанье уже достиг ее груди. Его изначальная сила была похожа на яростный прилив, который немедленно разрушил защиту, бушуя в ее теле. Сиюймяо мгновенно отшвырнула назад, и она упала за пределами ринга. Сплюнув полный рот крови, она, обессилев, лежала на земле, не в силах вновь подняться на ноги. Прозвучало два тихих звенящих звука и пара острых клинков, тонких, словно крылья цикады, выпали из ее рукавов. Кто-то мог бы сказать, что Цанье выиграл этот бой с необычайной легкостью. Судя по необычной форме ее оружия, Сиюймяо, вероятно, тоже владела какой-то секретной боевой техникой. Да и тот факт, что ей удалось пройти первый раунд и не получить ни одного повреждения, говорил о том, что она тоже была достаточно сильной соперницей. Впрочем, она была повержена, прежде чем успела проявить себя хоть как-нибудь. Поэтому этот матч завершился легкой победой Цанье. Но, несмотря на то, что он выиграл этот бой, его наградили множеством странных взглядов. В конце концов, Не все смогли бы совершить это так беспощадно, как только что сделал он. Начался третий раунд турнира, и на этот раз Цанье встретился с непримечательным на вид юношей. Он оказался бойцом землевладельческого клана шестого уровня, который сразу же, как только ступил на ринг, запросил использование оружия, и в его руках появился стандартный армейский нож. Цанье кивнул и вытянул идентичный нож со своего пояса на талии. Ровно в то же мгновение, когда битва началась, двое соперников подскочили к друг другу и скрестили оружие. Легкое удивление появилось в сознании Цанье, когда он увидел длинную рану на внешней стороне своей левой руки. Его ранили в простом столкновении клинков, однако со острия его ножа тоже капала кровь. Верхняя наружная одежда юноши были разрезана, и на ней зияла дыра в пару десятков сантиметров, между его грудью и животом появилась легкая рана. Цанье слегка нахмурился. Рана на его руке была не очень глубокой, и он практически не чувствовал боли, если не считать неприятного чувства онемения в руке. Эта необычная реакция тела сильно встревожила его, и он мгновенно пропустил изначальную силу дважды вокруг своей раны. Неудивительно, что он обнаружил клочок инородной изначальной силы, зацепившийся за его рану. Она заметно снизила его способность к саморегенерации, и ее, как оказалось, очень сложно удалить с тела. Это была особенная изначальная сила, очень похожая на глубокий мороз Емулан и полярную иглу хранителя Вня. Пред ним был очень сильный соперник. Двое противников вновь одновременно устремились друг на друга и столкнулись во второй раз. На этот раз они сошлись в ближнем бою, где смертоносные кулаки смешались с острыми клинками. Столкновение длилось всего мгновение, и вдруг соперники, отпрянув в разные стороны, пристально уставились друг на друга. Они оба поняли, что встретили мощного противника. Несмотря на то, что Цанье прилагал максимум усилий, чтобы минимизировать площадь повреждений, используя всевозможные техники, на его теле все равно появилось несколько свежих ран. Все его усилия оказались не очень эффективными, потому как особая сила юноши постоянно препятствовала заживлению его ран. Впрочем, состояние самого парня было ничем не лучше, хотя на его теле было на одну рану меньше по сравнению с состоянием Цанье. Одного короткого обмена ударами было достаточно, чтобы понять, что этот юноша из землевладельческого клана обладал очень богатым боевым опытом. Его боевой стиль очень походил на тот, который Цанье изучал в «Золотой весне» и «Красных скорпионах», в том плане, что он был очень простым, эффективным и не требовал использования лишних движений. Когда классическое искусство убийства соединяли с изначальной силой, которая оказывала действие на заживление ран соперника, в результате получался чрезвычайно опасный коктейль. Они наматывали друг вокруг друга круги, прежде чем перейти к очередному столкновению. На этот раз соперники сделали ставку на скорость, полоснув друг друга в первую же секунду. Бой, который получился в результате, оказался состязанием боевых техник. Иногда по арене раздавались звуки быстрых непрерывных скрестившихся мечей, а иногда и после 10 близких столкновений на ней не было слышно и звука. Юноша из землевладельческого клана обладал невероятными боевыми инстинктами и знал мелкие уловки, известные только ветеранам полевых сражений. Он насквозь видел каждую попытку Цанье заманить его в ловушку, но и ему самому не удавалось провернуть то же самое. Когда начался следующий раунд, оба участника сражения пришли к негласному, но обоюдному решению перейти на простой обмен ударами. Их движения стали еще проще и яростнее, чем прежде. При каждом столкновении они наносили друг другу ранения. Это была битва на выносливость, которая будет длиться до самого конца. По прошествии многих обменов атаками юноша из землевладельческого клана, к своему потрясению, обнаружил, что Цанье очень медленно теряет кровь, несмотря на то, что он нанес уже немалое количество ранений. Для сравнения, из его собственного тела кровь теперь могла хлынуть потоком, если он использовал слишком много изначальной силы. Этого просто не должно было происходить. Ведь причиной того, что юноша не опасался участвовать в бою на выносливость, было понимание им того, что его изначальная сила будет негативно влиять на восстановление соперника. Однако, телосложение Цанье, видимо, оказалось настолько особенным, что влияние этой изначальной силы на его раны было практически бесполезным. Чем дальше шел бой, тем больше давал о себе знать разрыв в их возможностях. По прошествии еще одного раунда, юноша из землевладельческого клана, наконец, покачнулся и рухнул на землю, полностью потеряв сознание. Сам Цанье дышал быстро и прерывисто. Каждая рана на его теле онемела, и в то же время очень болело, потому что на них все еще разрушительно воздействовала разрушительная изначальная сила соперника. Несмотря на то, что Цанья использовал каждую возможность, чтобы развеять хоть какую-то часть этой изначальной силы во время боя, во второй половине матча такой возможности у него просто не было, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как терпеть. Он даже постарался подавить энергии крови, сдерживая их в своем сердце, чтобы они не поглотили эту изначальную силу, беспокоясь о том, что зрители турнира смогут заметить что-то неладное. К счастью, он сумел выстоять до конца этого сражения. Цанье медленно подошел к краю арены, делая медленные выдохи. Когда он посмотрел на человека, протянувшего ему руку, то увидел солнечную улыбку Сун Цзинина. В двух шагах от него стоял Чжао Цзюньхун и смотрел прямо на него. Рука Суна Цзинина замерла в воздухе, ведь на теле Цанье было такое количество ран, что он немного растерялся над тем, куда ему стоит прикоснуться. Он аккуратно обошел самую глубокую рану на внешней стороне руки Цанье и, взяв его за локоть, произнес: «Хвала небесам, что это твой последний матч на сегодня». Его взор сфокусировался на инородной изначальной силе, оказывающей разрушительное действие на раны Цанье. Он встряхнул рукой над раной и раздробил эту настойчивую силу на мелкие части. Цанье мгновенно почувствовал себя намного лучше и ухмыльнулся. «Не так и много таких хороших бойцов, как этот, мне просто не повезло встретиться с ним». Сун Цзинин слегка рассмеялся. «Это ему не повезло встретиться с тобой. Если бы не ты, он достиг бы минимум 6-го раунда. Наследники аристократов присоединялись к борьбе, начиная с 4-го раунда, ведь большинство из них обладали изначальной силой 6-го и 7-го уровня. Впрочем, этот юноша из землевладельческого клана обладал особой изначальной силой и прекрасной боевой техникой. Он должен был спокойно пройти эти 2 раунда, прежде чем другие участники состязания успели бы ознакомиться с его боевым стилем. Цанье кивнул, выражая свое согласие. Вполне ожидаемо, эта весенняя охота была полна на всевозможные скрытые таланты. Он не мог себе и представить, что ничем не примечательный на ранних стадиях турнира юноша будет обладать такой поразительной боевой силой. С таким уровнем таланта и силы этот парень точно мог бы сейчас находиться в одном из 10 лучших элитных корпусов империи. Он на самом деле недоумевал, почему тот все еще выступает в одиночку, сам по себе. Неожиданно со стороны Цанье послышался вопль. Он увидел Цици, торопливо пересекающую толпу в сопровождении телохранителя семьи Ин, специализирующегося на полевом лечении. Цици выглядела невероятно удивленной, когда заметила, что Сун Цзинин поддерживает Цанье рукой. Ее совсем не удивило появление Сун Цзинина здесь, после его более чем неприглядного ползания по стене, о котором она узнала, вернувшись со званого вечера. На самом деле она даже видела подарочную коробку, которую Сун Цзинин приказал доставить Цанье в качестве извинений. Только вот она приказала своему подчиненному швырнуть этот дар обратно прямо на колени Сун Цзинину. К тому времени, когда она освободилась, была уже глубокая ночь, и несмотря на то, что сегодня Цици не должна была участвовать ни в каких сражениях, Цанье предстояло пройти 3 боя подряд. Только лишь поэтому юная госпожа в тот вечер оставила свою привычку врываться в его комнату и удержала себя от того, чтобы забросать его своими вопросами. Она и подумать не могла, что станет свидетельницей сегодняшнего действа, зная, что Цанье не тот человек, который станет подбирать слова даже перед Чжао Цзюньхуном. Она прекрасно понимала, что статус Цзинина никак не повлияет на его восприятие. Поэтому картина, открывшаяся ее взору, где Цзинин поддерживает Цанье, а последний не сопротивляется, показалась ей очень странной. Неужели он был так сильно ранен, что не мог двигаться? Цици кинулась к Цанье, схватила его и внимательно осмотрела. Слава богу, его увечья были не так ужасны, как она себе представляла, хотя само количество и вид этих ран были довольно устрашающими. Цици фыркнула. «Ну и кто сказал тебе выпендриваться? Ты что, забыл, что завтра у тебя еще один матч?» Позади нее телохранитель семьи Ин уже бросил свой рюкзак на землю и поспешил заняться ранами Цанье. Сун Цзинин выглядел спокойным, несмотря на то, что был вынужден посторониться с пути Цици. Он стоял в стороне, наблюдая за происходящим, после чего произнес: «Все нормально, большинство его ран поверхностны. У меня есть жидкость для восстановления. Если Сяе в течение часа будет вымачиваться в ней, его тело полностью заживет». Цици бросила на Цзинина подозрительный взгляд и повернулась к Цанье. «Я не имею понятия, что ты затеял, поэтому просто передай мне жидкости, дай сделать то, что нужно». Когда Цанье увидел выражение на лице Цици, то понял кое-что, что упускал ранее. С внешней стороны его отношения с Сун Цзынином должны были быть довольно отвратными, в особенности после того, как они с Е Мулан стали кровными врагами. Но Цанье никогда не умел скрывать свои чувства, поэтому единственное, что он мог сделать, обнаружив свою ошибку, это смотреть прямо в землю и изображать полное неведение. Сун Цзынин улыбнулся. «У тебя есть контейнер?» Вопрос застал Цици врасплох. Только теперь до нее дошло, что для восстанавливающей жидкости нужен специальный контейнер, в котором она должна храниться, иначе она может утратить все свои медицинские свойства и стать бесполезной, прежде чем лечение завершится. Такую аппаратуру было довольно сложно установить, поэтому клан Сун, вероятно, приготовил ее сразу по приезду в свою боковую резиденцию. Не так много семей могли позволить брать с собой оборудование, которое занимает так много места и может быть использовано лишь пару раз с собой на выезде. Но клан Сун не обращал внимания на стоимость транспортировки и обслуживания установки, потому как они были довольно зажиточным домом. Наследники аристократических семей могли одолжить такую установку из резиденции герцога Вэ, если на то была необходимость, но, разумеется, Цанье в список привилегированных не входил. Цици вновь посмотрела на Цанье, прежде чем уставиться на Сун Цзынина. Она произнесла в сомнениях: «Ты же сейчас не серьезно?» «Да», Сун Цзынин улыбнулся, но ничего не сказал. Он уже заметил, что лицо Цанье помрачнело, несмотря на то, что его голова была опущена вниз. Это было не очень правильное время дразнить Цици, даже если ему очень хотелось. Все, что чрезмерно, не ведет к хорошему, и, блуждая вдалеке от правды, можно было очень легко ошибиться. Когда дело касалось отношений, Цици бывала совершенно невыносимой, но зато была очень проницательной во всем остальном. Иначе она бы не смогла зайти так далеко и достигнуть испытания наследников семьи Ин. Затрубил рог, оповещая участников об окончании третьего раунда. Большинство оставшихся из 64 участников перешли в следующий раунд с ранениями. Победитель четвертого раунда получит 200 золотых монет в качестве награды, и дальше от раунда к раунду призовые будут только увеличиваться. Эти деньги послужат огромной помощью наследникам из землевладельческих кланов. Боковая резиденция клана Сун был оказалась больше внутреннего двора семьи Ин. Главным зданием внутреннего двора было двухэтажное небольшое строение, позади которого находилось маленькое озеро в форме полумесяца. Несмотря на небольшое пространство, создавался вид сложной и изысканной структуры интерьера. Хотя Цанье и прибыл в боковую резиденцию клана Сун, ванную с исцеляющей жидкостью он не принимал. При ранениях такого уровня его способность к восстановлению была настолько сильной, что ничем не уступала купанию в исцеляющей ванне. После того, как он разобрался с инородной изначальной энергией внутри своих ран и перевязал их, вкупе высококачественными лекарствами, его тело начало восстанавливаться с невероятной скоростью. Он скорее беспокоился о том, что кто-то сможет заметить его слишком быстрое восстановление, поэтому ванна с исцеляющей жидкостью была отличным тому оправданием. Сейчас Цанье сидел на балконе второго этажа резиденции с видом на озеро и наблюдал за отточенными движениями Сун Цзынина, заваривающего чай. В первый раз он наблюдал за сложной, но немного неторопливой активностью благородных, ведь ни одно из увлечений Цици, кроме каллиграфии, благородным не было. Когда Сун Цзынин разложил чашки, то помахал рукой и произнес: «Этот чай должен сегодня заменить нам вино». Цанье неожиданно улыбнулся. Он вспомнил тот единственный раз, когда они с друзьями из Золотой Весны устроили соревнование, кто больше выпьет. С тех пор Сун Цзынин больше не соглашался пить с ним. Казалось, он все еще не хотел напиться вместе еще раз, даже после стольких лет разлуки и воссоединения. Сун Цзынин, очевидно, тоже вспомнил это и вздохнул. «Цанье, ты что, проиграл Цици в соревновании «Кто больше выпьет?» Не могу поверить, что я наконец удостоился шанса увидеть тебя в юбке». Цань мгновенно возмутился и парировал: «Я этого не хотел, и все равно это лучше, чем раздеться догола, как сделал один мой знакомый». Они оба выглядели на секунду растерянными, прежде чем встретиться взглядом и начать одновременно ржать, начисто смывая отстраненность и дистанцию, образовавшуюся между ними, словно этих лет разлуки не существовало вовсе. В подростковом возрасте у людей всегда отличаются воспоминания, даже при одном и том же прошлом, а самые сильные из них зачастую могли отличаться очень интересным способом. Это были воспоминания, принадлежавшие только им, о времени, которое больше не повторится. Том 3, глава 74, «Вороша прошлое». Горный весенний бриз становился все теплее и, легонько касаясь воды, приносил с собой ароматы цветов. Санье повертел в руках хрупкую фарфоровую чашку, купаясь в лучах полуденного солнца. Маленькая изысканная вещица была очень красивой и такой же яркой, как стекло и пейзажи, окружающие его сейчас. Они тоже были красивыми, но шли совершенно вразрез с окружающим миром. Сун Цзынь налил Санье еще одну чашку чая и спросил: «Я слышал, что хранитель герцога Вэй вчера вечером пришел лично, чтобы проинспектировать твои таланты. Все ли прошло гладко?» Санье кивнул. «Хранитель Вэнь сказал, что это рассвет Венеры». Санье сделал паузу и посмотрел на Сун Цзынина с видом, демонстрирующим, что он не знает, плакать ему или смеяться. «Эта идея пришла в голову тебе тогда? Рассвет Венеры — один из трех величайших изначальных талантов, знаешь ли?» Его друг сидел на противоположной стороне, отображая на лице свою обычную добрую маску, ту, которая была более озорной и несдержанной, и как ни в чем не бывало произнес: «Ты в одиночку урвал приличное количество очков у Чжао Цзюньхуна, используя только орлиный коготь, и даже сумел выбраться из смертоносной облавы. Было бы очень странно, если бы при всем при этом ты не обладал талантом наивысшего класса». Санье нахмурился. «Но хранитель Вэнь ведь хотел меня убить не из-за моего таланта, правда же?» Сун Цзынин резко выпрямился и спросил, посерьезнев: «Что ты имеешь в виду?» Санье объяснил ему все подробности покушения на свою жизнь и рассказал о нескольких возможных причинах, которые они выдвигали на пару с Цици. Сун Цзынин вновь и вновь проходился по всем деталям, пока не убедился, что хранитель Вэнь не увидел старой раны на груди Санье, после чего он ушел в глубокие раздумья. В этот момент Санье вспомнил деталь, которую не сказал Цици, и озадаченно спросил: «Скрытая сила, которую оставил во мне хранитель Вэнь, казалось, содержала в себе след темной изначальной силы. Но я, должно быть, ошибаюсь, так ведь? Неужели приближенный герцога Вэй может быть связан с темными расами? У всех воителей свой собственный путь. Линия крови воителя и его изначальная сила может быть чрезвычайно сложной, если это касается разных видов тайных искусств и всевозможных случайностей. Поэтому одно дело, когда изначальная сила содержит в себе темные элементы, и совсем другое, когда она вся полностью становится темной». В голове Санье что-то щелкнуло. Неужели это означает, что он сможет найти применение своим темным силам крови, достигнув ранга воителя? К этому времени Сун Цзынин вынырнул из своих размышлений и медленно произнес: «Хранитель Вэнь очень эксцентричный человек. Я лично не думаю, что он хотел убить тебя из-за какой-то личной обиды. Но даже королей можно соблазнить определенными выгодами, поэтому мне кажется, что наиболее вероятно, что опасность пришла со стороны Цици. Неужели сестры и братья Цици и вправду на такое способны?» Сун Цзынин неожиданно улыбнулся. «Возможно, они и вправду выбрали эту дорогу в клан Сун». Санье был огорошен, но Цзынин не выглядел так, будто пошутил. «Семья матери Цици, возможно, всего лишь побочная ветвь клана Сун, но их общая сила в числе лучших. Но так как никто из их потомков не был выбран в качестве наследника клана Сун, они решили создать альянс с моим старшим братом». Цзынин снова улыбнулся. «Если Цици действительно станет главой рода семьи Ин, это нарушит не только баланс их семьи. Поэтому ее врагами являются не только кандидаты в наследники, в самом клане Сун есть люди, которые точно так же не хотят ее инаугурации в качестве главы рода». Осмыслив его разъяснение, Санье тотчас же понял, что происходит. Он мгновенно вспомнил кое о чем и спросил: «Я слышал, ваши отношения с Цици складываются не очень хорошо. Причина тоже в этом?» Глаза Сун Цзынина сверкнули, прежде чем он произнес то, что сильно удивило Санье. «Складываются не очень хорошо, да после окончания весенней охоты мы с ней практически враги». «Что?» – удивился Санье. Сун Цзынин мягко улыбнулся ему. «Разве ты не заметил отсутствие Е Мулан? 2 дня назад она вернулась в семью Сун, чтобы получить свою кару». К огромному удивлению Санье, его хороший друг, по всей видимости, радовался неудаче своей невесты. С его точки зрения, Сун Цзынин был чрезвычайно снисходителен к ней. Можно даже сказать, что он сильно баловал Е Мулан. Именно поэтому последние несколько дней его мучила головная боль. Он все думал о том, как выйти из этой практически тупиковой ситуации его отношений с Емулан, после того, как они с Сун Цзынином вновь поладили. «Твоя мисс Цици написала письмо с жалобой на меня сразу по окончанию весенней охоты». Сун Цзынину было хорошо известно, что Цанье не очень подкован в сложных отношениях между аристократическими семьями, поэтому поспешно объяснил: «Моя прабабушка по отцовской линии приходится ей прабабушкой по маминой линии, поэтому статус у Цици довольно особенный, так что моя бабушка не может делать между нами разделения, несмотря на всю ее любовь ко мне, особенно учитывая тот факт, что семья ее матери может в любой момент замолвить словечко в поддержку Цици». Сун Цзынин весело добавил: «Кроме того, на этой весенней охоте я завоевал только 5-е место и потерял половину высокоранговых телохранителей. Емулан являлась командиром охотничьей команды, поэтому вполне естественно, что ее вызвали для покарания, так как она действовала по своей собственной инициативе». Он улыбнулся: «Могу себе представить, какой выговор получу от старейшин, когда вернусь домой. Что касается официальных санкций, которые наложит на меня семья, то их серьезность уже будет зависеть от того, какое количество усилий Цици приложила к написанию жалобы на меня». Цанье даже не знал, как реагировать, когда такие, казалось бы, серьезные вещи преподносились так беззаботно, как делал этот Цзынин. Он слегка улыбнулся: «Я, возможно, и не знаю, что происходит в твоей семье, но, насколько я понимаю, выговор повлияет на твое испытание наследника, верно?» Если это и вправду было так, то Сун Цзынин действительно не шутил, когда говорил, что теперь они с Цици враги. Стоит только посмотреть, что творилось в семье Ин во время испытания наследника, там началась практически непримиримая война. Но, вопреки его ожиданиям, Сун Цзынин засмеялся: «Все не так серьезно, как ты думаешь. Как может кто-то вроде меня, со своей извечно колеблющейся позицией, таить надежду занять место главы рода? В худшем случае, выговор будет стоить мне ранга или двух». Цанье нахмурился: «Но, зачем ты тогда потакал Емулан? Разве из-за ее действий не пострадает твоя репутация?» Сун Цзынин подпер свою руку другой рукой, поглаживая чашку, на которой было написано «Нет худа без добра», после чего беззаботно сказал: «В итоге все сложилось хорошо, не правда ли? Послушай, это тот случай, когда даже я могу получить выговор как результат, поэтому можешь себе представить, насколько ужаснее будет наказание Емулан. К тому же, бабушка все равно уже разгневана. Неважно, насколько ценно лицо и репутация для клана Сун, они ни за что не примут эту помолвку, если кто-то вроде Цици еще раз или два озвучит клану свои жалобы». Цанье был настолько изумлен, что лишился дара речи, глядя на своего улыбающегося старого друга. Он и понятия не имел, что Сун Цзынин тоже надеялся на расторжение своей помолвки. Стиль 7-го юного мастера клана Сун полностью отличался от стиля Цици. Госпожа Цици делала все возможное, чтобы разрушить свою репутацию, но Гулю оказался на редкость терпеливым мужчиной. Даже Цанье понимал, что у Цици не было ни единого шанса заставить Гулю отменить помолвку по своей воле. С другой стороны, Сун Цзынин во всем потакал Емулан и позволял делать все, что той вздумается, поэтому она понемногу увлеклась и сама наломала дров. В то время как сам юный мастер оказался ни в чем не повинной жертвой, чья репутация пострадала благодаря его невесте. Если такая ситуация повторится еще раз другой, тогда уже никто не сможет убедить старейшин дома Сун принять эту помолвку, вопреки желанию защитить репутацию семьи Сун. Цзынин улыбнулся: «Я угодил в эту мелкую ссору с Цици только потому, что я не могу быть втянутым в конфликт наследников сразу двух семей. Даже если ты будешь служить семье Инны в будущем, мы с тобой все равно не будем конфликтовать напрямую, поэтому тебе не стоит об этом слишком сильно беспокоиться». Цанье покачал головой и произнес: «Я был завербован Цици через гильдию охотников, вот и все. Эта весенняя охота будет моим последним заданием у нее». Сун Цзынин на мгновение задумался, прежде чем ответить: «Это будет наилучшим решением. Семья Ин подобрала настоящего профи для создания твоего резюме, этого вполне достаточно для того, чтобы временно обвести всех вокруг пальца. Но если ты и дальше будешь оставаться на важной позиции возле Цици, то они продолжат копаться в твоем прошлом до тех пор, пока правда не всплыла бы на поверхность». На секунду Сун Цзынин остановился и сквозь черты его лица пробежал луч сомнений. Немного спустя он посмотрел куда-то поверх и вновь уставился на Цанье, после чего спросил: «Ты знаешь историю шрама на своей груди?» Выражение на лице Цанье немного изменилось. Огромный шрам, который распростерся от его сердца до пупка, был его кошмаром, который длился практически всю его жизнь в золотой весне. Несмотря на то, что он со временем привык к боли, больше похожей на пытки, она все равно упорно замедляла скорость его культивации. Даже сейчас Цанье не знал, кто и почему оставил на его теле такую ужасную рану. Сун Цзинин вздохнул и мягко спросил: «Маршал Линь рассказывал тебе об этом?» Неожиданно Цанье накрыло волной беспокойства, и прежде чем ответить, он сделал глубокий вдох. «Я не виделся с маршалом Линь со времен своего выпуска», после чего добавил: «В то время маршала отправили на западную границу, чтобы подавить мятеж. Кажется, боевая ситуация так и не улучшилась, несмотря на то, что прошло столько времени». Спокойно выслушав его ответ, Сун Цзинин спросил снова: «Маршал Линь прислал тебе хоть какую-то информацию об этом?» Цанье молчал. Цзинин продолжил: «Это метка от кражи изначальной силы, а это значит, что ты был рожден с талантом первого класса или даже выше, и вполне возможно, что на месте твоей раны был полностью сформированный изначальный кристалл. Большинству людей приходится удалять блоки с 9 изначальных узлов, и концентрировать и превращать изначальную силу в вихрь, чтобы достигнуть ранга воителя, прежде чем они, наконец, смогут создать кристалл. Кража изначальной силы в империи – огромное табу, и большинство людей даже не посмеют произнести такие слова вслух. Все те, у кого есть способности совершать нечто подобное, являются очень важными людьми, которые стоят на вершинах общества». Цанье молча слушал его разъяснение. Несмотря на то, что Цзинин говорил очень медленно и четко, прошло очень много времени, прежде чем Цанье, наконец, сумел понять смысл сказанных ему слов. Он посмотрел куда-то вверх и уставился глубоко в глаза друга, спросив: «Кто они?» Сун Цзинин нагнулся к нему через стол и, сжав за плечо, тихо произнес: «Императорская семья, 4 дома и еще несколько самых сильных экспертов империи». Наступила гробовая тишина. Цанье сидел совершенно неподвижно, пока не послышался тихий треск. Чашка в его руках разбилась, и тонкие острые осколки больно впились в его ладонь. Из его плоти тут же хлынула кровь. Сун Цзинин пристально посмотрел на него и внезапно сказал: «Юный мастер маркиза Баванга сказал всем, что ты его друг детства. В отличие от большинства, семья Вэй растит свое юное поколение, отсылая их в 10-летние путешествия для того, чтобы они могли отточить себя. Так что это являлось бы вполне удовлетворительным объяснением. Впрочем, мне известно, что это ложь. Если мы посмотрим на время, то, скорее всего, ты и Вэй Циин попали в армию в один и тот же год. Однако он член однокрылых ангелов, а всем известно, что ангелы и скорпионы являются соперниками в армейской среде». Цанье криво улыбнулся ему. Он наконец понял, где великий юный мастер набрался своих улично-хулиганских привычек, после чего кратко изложил ему суть своей встречи с Вэй Потянем. В глазах Сун Цзинина промелькнуло что-то похожее на понимание. «Тогда он также должен был рассказать тебе о том твоем сражении в Красных Скорпионах». Цанье глубоко втянул воздух, прежде чем с затруднением смог произнести: «Это связано с маршалом Линь?» Сун Цзинин кивнул. «Все ниточки и концы сводятся к маршалу Линь Ситану. Даже файлы всех солдат, убитых в бою, были опечатаны офисом маршала. Если бы я тогда случайно не заметил твоего имени в некрологах и не захотел бы провести расследование, через несколько месяцев никто даже не узнал бы того, что когда-то ты был членом Красного Скорпиона». «Хватит», — прервал речь товарища Цанье, — «я просто так не поверю в необоснованные доказательствами предположения». Рука Цзинина на плече у Цанье на секунду стала тяжелее. Он спокойно произнес: «Если ты хочешь в один прекрасный день узнать про это от самого маршала Линь, то тебе надо жить, Цанье». Рассвет и закат континента Инь, как обычно, двигались по своей орбите. Различие было только в том, что горный бриз стал намного теплее, словно оповещая о наступлении раннего лета. Турнир 1-1 продолжился на следующий день на полигоне в назначенное время. Соперником Цанье на четвертый раунд стал сын аристократической семьи. Этот парень произвел на него впечатление. Вроде бы их команда заняла 10-е место на весенней охоте. Том 3, глава 75, «Искусство убийства». Увидев Цанье, этот потомок аристократической семьи с холодным, высокомерным и слегка презрительным тоном в голосе произнес: «Меня зовут Лю Юйцин. Хорошо запомни это. Я мастер, который возродит семью Лю и уничтожит тебя. Санье лишь пожал плечами, чувствуя, что в этом конкретном случае можно и не отвечать подколом. Он смутно припоминал, что семья этого человека была прямой увядающей линией клана Фонтанлю. Учитывая силу его семьи, то, что он сумел добраться до первой десятки на этой весенней охоте, было просто замечательным достижением. Похоже, такой успех только укрепил самоуверенность Лю Юйцина. Тот встал в исходную позицию всадника и затем принял начальную стойку из своей тайной боевой техники. Его тело мгновенно вспыхнуло изначальной силой, а над его головой появился смутный столб света протяженностью в несколько метров. Это тайное искусство называлось «Полоса света неба», и оно являлось достаточно известным среди аристократических семей. Было несложно понять, откуда взялась надменность Лю Юйцина, учитывая тот факт, что он оказался способен развить технику до такого уровня в столь юном возрасте. Но внутри себя Цанье покачал головой, когда увидел его точные и скрупулезные первые движения. Было похоже на то, что Лю Юйцин принадлежал к тем, кто обладали хорошим талантом и упорно занимались развитием и тренировками в своей семье, но были напрочь лишены реального опыта сражений. Его боевой опыт в основном сводился к виртуальным боям и, в лучшем случае, присутствовал еще какой-то реальный спарринг. Очень многие аристократические семьи выращивали своих потомков именно таким образом. Хотя в империи война не прекращалась со времен ее основания, 1200 лет назад, живущие в ее границах, особенно в больших провинциях, наслаждались миром довольно долго. Слова «разжигание войны боевыми действиями и закалка огнем и кровью» там были лишь идеологией. В реальности многие неудачливые люди, обладающие талантами, погибали в жестокой среде под названием поле боя, прежде чем успевали хоть чего-то достичь. Именно поэтому многие аристократические семьи не одобряли такой метод развития техники и самосовершенствования. Пятый ранг обычно служил разделительной линией между теми, кто был ниже ранга воителя. Обычно младших потомков отправляли в армию в качестве младших офицеров только после того, как они достигали пятого ранга в своем развитии и уже обладали основными навыками самозащиты. На пятом ранге уже не было той опасности, что ими пожертвуют как простым пушечным мясом, поэтому они могли постепенно набираться опыта, проходя многие сражения, с которыми придется столкнуться армии. Люди, которые встали на этот путь, могут стать сильнее и вместе с этим определенно улучшить свое положение и, что более важно, они научатся процессу командования в армии. Хотя их боевая сила будет прогрессировать медленнее, чем у тех, кто начал с искусства возмездия, очевидно то, что сила их тайных техник в будущем будет становиться только сильнее. Потоки рассвета начали вздыматься и опускаться в теле Цанье, когда он принял свою небрежную на вид боевую стойку. Он уже давно для себя решил закончить свое первое сражение как можно быстрее, чтобы сохранить как можно больше сил для своих последующих боев. Сегодня ему снова предстоят три последовательных матча, а также с сегодняшнего дня участвовать в состязаниях будут и потомки аристократов. Его низкий ранг был его слабым местом, поэтому, чем дольше он оставался в турнире один на один, тем больше было вероятности, что все может стать только хуже. Впрочем, для Лю Юйцина позиция Цанье была ярким контрастом его собственной серьезной стойке. На его лице замерло некрасивое выражение, и он уставился прямо на Цанье, очевидно считая, что таким образом тот оскорбляет его воинскую честь. Когда прозвучал охотничий рог, Лю Юйцин стрелой устремился на Цанье, столб света над его головой разделился на две половины и растянулся на обе его руки, достигнув сжатых кулаков. Он замахнулся ими, и две свирепые изначальные ауры, которые очень напоминали два острых лезвия, зависли прямо над грудью Цанье. Последний стоял на месте, не дрогнув ни единым мускулом на лице. Он не проявлял и не показывал никаких намерений защищать себя от атаки. Внезапно с молниеносной скоростью он отклонился назад и выкинул правую руку вперед. Два крошечных луча изначальной силы появились из его указательного и среднего пальцев и понеслись прямо в глаза Лю Юйцина. Это была попытка обмена увечьями еще в самом начале схватки. Санье пострадал от внутренних травм в области груди, в то время как у его соперника сильно пострадали глаза. От увечий внутренних органов Цанье умереть не мог, и неважно, насколько тяжелыми они могли быть, но Юйцин мог бы или получить сильные осложнения, или насовсем потерять зрение, если бы Цанье попал ему прямо в глаза. У шокированного Лю Юйцина в этот момент не было другого выбора, кроме как убрать свои кулаки и всецело перейти в самооборону. Улыбнувшись, Цанье устремился вперед, выпуская волну поразительных атак, которые, казалось, спускались на противника сразу со всех направлений. Каждый его удар был невероятно мощным и попадал точно в жизненно важные точки соперника. Это были жестокие атаки в полную мощь, которые совсем не экономили энергии. Несколько раз Лю Юйцину удалось провести несколько открытых атак на жизненно важные точки Цанье, но последний просто продолжал нападение в полную силу, совсем не заботясь о собственной безопасности. Кто-то вполне мог назвать это обменом ранениями или даже матчем не на жизнь, а на смерть. Лю Юйцин еще в жизни не встречал таких людей, поэтому вскоре он был настолько подавлен атаками соперника, что оказался способен лишь защищаться. За трибуной какой-то старик запыхтел и недовольно произнес: «Участник под номером 163 ведет просто бесстыдную борьбу. Как он смеет использовать такой давно вышедший из моды боевой стиль на церемонии весенней охоты? Только настоящий подлец будет использовать настолько дешевые приемы». Несмотря на то, что старик был достоин того, чтобы сидеть за трибуной, его место находилось довольно близко к краю и достаточно далеко от главного места, принадлежавшего герцогу Вэю. Он был теперешним патриархом клана Фонтанлю, поэтому его место отражало статус его клана среди других аристократических семей. Со статусом и силой семьи Лю они попросту не могли участвовать в весенней охоте имперского сада. Поэтому весенняя охота глубокого неба была для них прекрасным шансом продемонстрировать свои способности. Сидевшая рядом дворянка с пухлым гладким лицом, облаченная в роскошный наряд, слегка улыбнувшись, произнесла: «Я так не думаю. Техника, которую сейчас использует номер 163, действительно является одной из тех, которые решают ход сражения. На войне, в которой одна серия атак может означать жизнь или смерть, кто же будет тратить свое драгоценное время на то, чтобы медленно обмениваться ударами? Юйцин хороший парень, но ему не хватает реального боевого опыта. Он уже продемонстрировал свои слабые места после столкновения с оппонентом, лишь немного его превосходящим. Какой смысл в идеальной безопасной тренировке в одиночку, если в итоге это все, чего он сумел достичь?» Лицо патриарха семьи Лю помрачнело, и он фыркнул: «Юйцин талантливый юноша с большим будущим, мы должны взращивать его с особой тщательностью. Мы не находимся на грани отчаяния, как обычное дворянство или обедневшие семьи, для того, чтобы отправлять его на опасные земли и ставить его жизнь на кон ради какого-то призрачного шанса на успех». Дворянка нежно улыбнулась: «В этом есть смысл. Юйцин действительно может со временем раскрыть всю свою потенциальную силу. Впрочем, боюсь, что госпожа Синер не может ждать так долго. Я слышала что-то о том, что она собирается выбрать себе мужа из самых талантливых юношей». Лицо патриарха семьи Лю помрачнело еще сильнее, и он, недовольно фыркнув, не издал больше ни звука. Синер была второй внучкой герцога Вэя и была довольно любима всеми своими старшими. Новость о том, что герцог Вэй выберет ей мужа во время этой весенней охоты, давно разлетелась по окрестностям, поэтому многие юные наследники аристократических семей и кланов землевладельцев с высоким авторитетом с нетерпением ждали этой возможности. Но даже если эта благородная дочь окажется совсем непривередливой, она все равно никак не может выйти за мужчину, выбывшего всего лишь на четвертом раунде. На открытых площадках Лю Юйцин наконец смог хоть немного показать свои солидные прочные основы. Тот факт, что он еще не был повержен Цанье даже на этой стадии, ярко показывал, насколько он упорен. Впрочем, он никак не мог предотвратить свое поражение перед лицом весьма опытного в таких делах противника. Со временем атаки Цанье становились все свирепее и тяжелее. Внезапно он неистово закричал и нанес Лю Юйцину 3 удара подряд, мгновенно выбив того за пределы ринга. Лю Юйцин не осознавал, что оказался за пределами ринга до того момента, пока не увидел, как Цанье отошел от него, сменив боевую стойку на обычное положение. К этому времени он уже проиграл. «Ты!» Он в ярости указал пальцем на Цанье, но не нашелся, что сказать. «Я выиграл», — спокойно произнес Цанье. «Это не может называться победой», — со злостью ответил Лю Юйцин. «Ведь Цанье практически вынудил его выйти за границы арены своей серией быстрых ударов, поэтому понятно, что соперник отказывался признать свое поражение». К этому времени к ним уже подошел один человек из личной охраны герцога Вэя, который был ответственным за наблюдение за ходом сражения, и холодным тоном произнес: «Расходитесь сразу же по окончанию боя». Лю Юйцину ничего не оставалось, кроме как проглотить свои эмоции, несмотря на то, что ему очень не хотелось делать этого. Он глянул на Цанье с такой ненавистью, что, казалось, готов был одним лишь взглядом разорвать соперника на кусочки и проглотить его целиком. Цанье лишь улыбнулся, прежде чем развернуться и уйти. Причиной того, что ему удалось выкинуть соперника за пределы арены, было то, что все три его атаки были направлены на левую руку Юйцина, которой тот оборонялся. Если бы вместо этого он выбрал любое другое место на теле соперника, Юйцин получил бы как минимум небольшие увечья, учитывая тот факт, что к этому времени Цанье разогнал свое искусство возмездия до 20-го цикла. Лю Юйцин просто не осознавал того, что Цанье пожалел его, потому что ему не хватало реального боевого опыта. Как только Цанье достиг края ринга, он вновь увидел Чжао Цзюньхуна. Последний неожиданно произнес: «Твоя боевая техника не подходит для матчей на арене». К этому времени Цанье уже немного понял нрав второго юного мастера Чжао, а также заметил, с какой ретивой пылкостью этот высокомерный наследник клана относится к военным техникам. Поэтому он любезно ответил ему: «На самом деле я в жизни не изучал никаких тайных техник. К тому же армейская боевая техника и искусство возмездия существуют не для шоу, а для убийства». Чжао Цзюньхун кивнул, а на его лице появилась задумчивость. В прошлом он снисходительно относился ко всему оружию ниже 5-го ранга. По его мнению, стандартные пушки, выпускаемые армией, ничем не отличались от обычного лома. Впрочем, его мнение поменялось с тех пор, как Цанье удалось травмировать его телохранителя с помощью орлиного когтя. Ни для кого не было тайной, что у искусства возмездия был роковой недостаток, который просто не давал практикующим его достигнуть ранга воителя, а потому в глазах Чжао Цзюньхуна армейская боевая техника ничем не отличалась от уличной драки. Однако по какой-то причине Цанье смог как по волшебству превратить и то и другое в удивительные вещи, а это переворачивало с ног на голову практически все, что было знакомо Цзюньхуну. Довольно быстро начался 5-й раунд, и оставшихся участников разделили на две большие группы. Кланы Чжао и Сун впервые появились на турнире. Чжао Цзюньхун и Сун Цзинин были распределены в две разные группы, чтобы избежать их раннего столкновения между собой. Они оба изначально имели особое право выбирать соперников, с которыми хотели сразиться, но они отказались от него, так как не хотели, чтобы их потом обвиняли в издевательствах над слабыми. Таким образом, после краткого обсуждения, группы были очень быстро определены. Порядок, как обычно, стал определяться путем жеребьевки. Цанье невольно улыбнулся, посмотрев на сформированные группы. Чжао Цзюньхуна с ним в группе не было, а это означало, что ему придется подняться на вершину своей группы, чтобы иметь возможность встретиться на арене с Чжао Цзюньхуном. Но также для этого ему сначала нужно будет победить Сун Цзинина. Взгляды всех присутствующих направились на открытые площадки, где сражались участники из домов Сун и Чжао. Чжао Цзюньхун продемонстрировал невероятную мощь, одним ударом выкинув соперника за пределы арены, в то время как Сун Цзинин сражался в стандартной дуэли, которая длилась почти 10 минут, прежде чем он все-таки победил с минимальным преимуществом. Тем временем Цанье наконец встретился с достойным соперником, вернее, соперницей, которой оказалась Нань Гунваньюнь. У нее был очень милый нрав традиционной аристократической леди. Стоя напротив Цанье, она, улыбнувшись, спросила: «Проявишь ко мне хотя бы капельку снисходительности?» «Нет», — ответил Цанье. В ответ Нань Гунваньюнь лишь улыбнулась: «Ты походу не имеешь понятия, как ухаживать за девушкой. Я не прошу тебя отказаться от боя, просто хочу, чтоб ты не бил меня по лицу. Это-то устраивает?» Цанье серьезно обдумал ее предложение, прежде чем кивнуть: «Постараюсь. Ну, тогда я должна тебя сперва поблагодарить». Нань Гунваньюнь развела руки в стороны и привлекла туман кончиками своих пальцев. Затем она растопырила ладони, словно готовясь нанести ими удар. Пара бесцветных изначальных сил мгновенно возникли из тумана и устремились в сторону жизненно важных точек Цанье. Они зазвучали так, словно острое оружие разрезало воздух. Цанье издал негромкий возглас, когда темно-красное сияние охватило его тело. Он шагнул вперед и немного в сторону, чтобы избежать атак, направленных на самые слабые точки на его теле, такие, как глаза, горло и т.п. Все остальное он попросту проигнорировал и, мгновенно сократив дистанцию между ним и Нань Гунваньюнь, нанес ей сокрушительный удар сверху. Выражение лица девушки кардинально изменилось, когда она увернулась с пути. Она закричала: «Ты обещал не бить по лицу. Обманывать тебя мне тоже не следует, да?» Санье развернулся и нанес еще один громовой удар прямо в центр ее тела. Том 3, глава 76, обещанная битва. Его кулаки тотчас покрылись слоями темно-красной изначальной силы, и воздух громко затрещал, когда они понеслись к Нань Гунваньюнь. Выражение на лице его соперницы снова мгновенно изменилось. Силы за этим ударом было более чем достаточно для того, чтобы разубедить ее ставить блок. У нее не осталось иного выхода, кроме как только уйти в отступление. Санье стремительно подскочил к Нань Гунваньюнь и нанес ей горизонтальный удар ногой. Воздух тотчас же громко затрещал, будто ударила молния, как и во время предыдущей атаки. Но на сей раз у Нань Гунваньюнь не было возможности отступить, поэтому она, стиснув зубы, вскинула свою ногу навстречу ноге Санье. Прозвучал глухой звук, и оба участника сражения одновременно отлетели в стороны, при этом мгновенно побледнев. Поразительно, но изначальная сила Нань Гунваньюнь была такого же мощного типа, как и у Санье, несмотря на всю ее внешнюю хрупкость. Такое столкновение привело к ничьей. Явного победителя в этой схватке пока видно не было. Санье чувствовал себя так, словно только что ударил прямо в чугунную плиту, или что-то эквивалентное ей по твердости, поэтому отскок оказался для него очень неприятным. Но, по сравнению с опасностями на полях сражений, этот отскок ничего не значил, поэтому Санье вновь устремился к сопернице, выглядя при этом так, словно предыдущее столкновение совсем его не задело. Кулаки, ноги, плечи и локти, каждая часть его тела словно превратилась в оружие. Нань Гунваньюнь внезапно поняла, что все ее боевые приемы вдруг стали бесполезными. Единственное, что ей оставалось, это соответствовать, и с высоко поднятой головой противостоять такой неистовой демонстрации силы и скорости. Обмен ударами длился примерно 10 минут, прежде чем Нань Гунваньюнь резко вырвала кровью, потому что ее изначальная сила оказалась исчерпана. Ее стойка резко ослабела, и Санье воспользовался этим шансом, чтобы подкосить ее колено и, наклонившись, толкнуть ее от себя. Девушка мгновенно отлетела назад и рухнула на землю за пределами арены. Санье не сдвинулся с места. Странный румянец появился на его лице, и он тоже сплюнул полный рот крови. Поднимаясь на ноги, Нань Гунваньюнь выглядела чрезвычайно подавленной. Только в самом начале боя ей удалось использовать свою тайную боевую технику, после чего Санье полностью перехватил инициативу и почти всю их битву вынуждал ее вести бой в рукопашную. Несмотря на то, что она была на два ранга выше, чем Санье, она точно так же, как и другие его соперники, в итоге вылетела за пределы ринга. Однако, после того, как Нань Гунваньюнь поднялась на ноги, она увидела, что Санье тоже выплюнул полный рот крови. Стало очевидно, что победа досталась ему не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Ей мгновенно стало намного легче, и она, заправив свои растрепанные волосы за уши, мгновенно вернула себе элегантный вид леди-аристократки. Она даже поприветствовала Санье, прежде чем наконец покинуть площадку. Санье медленно подошел к краю арены и присел. Он отдыхал в тишине, ожидая начала следующего боя. По прошествии 5 раундов осталось только 16 участников турнира 1 на 1. Рядом с открытыми площадками появился огромный дисплей и большое финальное табло. Только сейчас богатство класса аристократов показало свое преимущество. 2/3 из оставшихся 16 участников являлись наследниками аристократических семей, в то время как остальные были выходцами из землевладельческих кланов, скромных семей и простолюдинов. 6-й раунд заканчивал собой 2-й день турнира, и следующий матч оказался для Санье самым легким. Наследник аристократов, с которым ему довелось столкнуться, встретил двоих равных ему по силе в предыдущих раундах, и ему еле-еле удалось урвать победу. Впрочем, ценой его побед были тяжелые повреждения, и всего лишь за несколько обменов атаками Санье вынудил соперника заблокировать свой тяжелый удар сразу после начала матча. В конечном итоге, из-за полученных дополнительных травм, наследнику аристократической семьи пришлось прекратить матч. Многие люди обратили внимание на успешное выступление Санье на турнире. Герцог Вэй знал, каким талантом обладает Санье, поэтому он легонько кивнул, но не было похоже, что это его сильно интересует. Его советник тут же заметил его реакцию и шутливо произнес: «Это просто удивительно, что номер 163 смог зайти так далеко с изначальной силой всего лишь 5-го ранга. Он, скорее всего, обладает особым талантом. Может, нам таки стоит выбрать его и вырастить из него что-то стоящее?» Герцог Вэй погладил бороду и ответил: «Ходят слухи, что величайшей особенностью рассвета Венеры является возможность выигрывать с позиции слабого, и похоже, что данная репутация вполне оправдана. Однако он не сможет продвигаться дальше, если искусство возмездия – единственное искусство, которое он практикует. Советник мгновенно сообразил, что герцог Вэй, возможно, давно заметил этого юношу, так как, вероятно, уже проинспектировал его талант. Он мгновенно произнес: «Ваша проницательность, как всегда, безупречна, сэр герцог». Герцог Вэй покачал головой и произнес: «Этот талант полностью пропал на такой забытой земле, как континент Вечной Ночи, не говоря уже о том, что его изначальная сила всего лишь в два раза насыщеннее, чем обычная». Советник обдумал слова герцога Вэй и понял, что тот не собирается вербовать Цанье, поэтому он сменил тему и произнес: «Если не брать в расчет обычное дворянство, то на этой весенней охоте много других интересных и талантливых юношей. Мне кажется, есть несколько господ аристократов, которые могут вполне смогут стать хорошей парой госпоже Синер». Герцог Вэй просто сказал: «Посмотрим. Впереди еще 3 раунда матчей, разве нет? Синер еще очень молода, поэтому до окончательного решения еще много времени». Советник тут же понял, что герцог Вэй пока еще не принял окончательного решения, поэтому замолчал и стал ждать окончания каждого боя на аренах. Полдень в заднем саду семьи Ин выдался на удивление тихим. Цанье сидел на большой ветке в кроне дерева, закрыв глаза рукой. Солнечный свет пробивался сквозь просветы между листьями и разбрасывал разноцветные точки света на его ладони. Он внезапно поднял голову и посмотрел направо, где с веток слетело несколько сухих листьев, шурша под порывами горного ветра, и появилась чья-то фигура.